Глава 63. Сторми Левелин и я перешли из тренировочного лагеря во вторую из трех наших жизней, где нас обоих ждали великие приключения. Главным образом романтические путешествия в экзотические места, встречи с удивительными людьми, в том числе с мистером Индианой Джонсом, который не признавал, что на самом деле он Харрисон Форд, и даже с моей тетей Симри, удивительно милой женщиной, и, разумеется, с Элвисом. Были, конечно, другие, мы бродили в темноте, гремел гром, пахло кровью. Вокруг сновали своры бодачи, в компании которых бегала на всех четырех моя мать. Время от времени я понимал, что Бог и его ангелы смотрят на меня с неба этого нового мира. Их огромные, приятного зеленоватого оттенка, случалось, что и белые лица нависали надо мной, лица, на которых я видел только глаза. Ни ртов, ни носов не было, это, конечно, могло испугать. Но лица светились любовью и заботой, поэтому я всегда старался улыбнуться им до того, как все они вновь исчезали в облаках. Наконец, мозги у меня достаточно очистились от тумана, чтобы я адекватно оценил ситуацию. Мне сделали операцию, а теперь я лежу в палате отделения интенсивной терапии в центральной окружной больнице. Следовательно, я остался в тренировочном лагере и еще не попал на службу. А за Бога и его ангелов я принимал врачей и медсестер с масками на лицах. И Симри, которую я видел, скорее всего, не имел ничего общего с реальной Симри. Сестра, которая пришла в палату, отреагировав на изменение показаний на мониторе, регистрирующем сердечную деятельность, улыбнулась мне. «Смотрите, кто проснулся. Вы помните, как вас зовут?» Я кивнул. «Сможете назвать имя и фамилию?» Я и представить себе не мог, как ослаб, пока не попытался ответить. Едва расслышал собственный голос. «От Томас». Когда же она начала распинаться насчет того, что я герой, и заверила меня, что теперь дело пойдет на поправку, я прошептал. «Сторми». Я боялся произнести ее имя. Боялся ужасных новостей, которые оно могло мне принести. Но имя это очень мне нравится, и как-то сразу полегчало, когда я сумел заставить себя его вымолвить. Медсестра, должно быть, подумала, что я жалуюсь на сухость в горле и предложила пососать кубик льда, но я решительно, насколько мог, покачал головой. «Сторми. Я хочу видеть Сторми Левелин». Мое сердце ускорило свой бег. Я услышал мягкое и быстрое бип-бип-бип монитора, регистрирующего сердечную деятельность. Медсестра привела доктора, чтобы тот осмотрел меня. И в его поведении я отметил благоговейный трепет, к чему не привык ни один повар блюд быстрого приготовления. Само собой, я чувствовал себя не в своей тарелке. А еще я чувствовал невероятную, сокрушающую усталость, но не хотел засыпать, не увидев Сторми. Попросил их привести ее ко мне. Отсутствие ответной реакции вызвало у меня страх. Биение сердца отозвалось в ранах, в которых запульсировала боль, несмотря на инъекции анальгетиков. Но они волновались из-за того, что даже пятиминутное посещение может оказаться для меня чрезмерной нагрузкой. Я, однако, стоял на своем, и они позволили ей зайти в мою палату. Увидев ее, я заплакал. Заплакала и она. Слезы потекли из черных египетских глаз. От слабости я даже не мог протянуть к ней руку. Она накрыла мою своей. Я нашел в себе силы переплести с ней пальцы. В узел любви. Долгие часы она просидела в комнате ожидания отделения интенсивной терапии в униформе Беркли Бейли, которую так не любит. Розовые туфли, белые носки, розовая юбка, розово-белая блузка. Я сказал ей, что это самый веселенький костюмчик, который когда-либо видели в комнате ожидания палаты интенсивной терапии. Она ответила, что там сейчас маленький Оззи сидит на двух стульях в желтых штанах и гавайской рубашке, а также Виола и Терри Стэмбау. Когда я спросил ее, почему на ее голове не красуется веселенькая розовая кепка, она в удивлении поднесла руку к волосам, словно только сейчас поняла, что кепки на голове нет, потеряла в суматохе в торговом зале. Я закрыл глаза и заплакал, не от радости, а горестно. Ее рука сжала мою, она дала мне силу заснуть и рискнуть встретиться с демонами снов. Позже она вернулась, вновь на 5 минут, а когда сказала, что мы должны отложить нашу свадьбу, я настоял на том, чтобы мы поженились в субботу, как и намечали. После того, что произошло, город, конечно же, мог пойти нам навстречу. А если бы дядя Сторми, сославшись на церковные каноны, не согласился обвенчать нас в больнице, то нашелся бы судья, который зарегистрировал бы наш брак. Я надеялся, что за свадьбой сразу же последует наша первая ночь вдвоем. Сама по себе свадебная церемония всегда казалась мне более важной, чем закрепление в постели супружеских отношений. Все-таки впереди нас ждало множество ночей, которые нам предстояло провести обнаженными в объятиях друг друга. Раньше она поцеловала мою руку. Теперь наклонилась над кроватью, чтобы поцеловать в губы. Она — моя сила. Она — моя судьба. Не отдавая себе отчета в том, сколько прошло времени, я то просыпался, то вновь погружался в сон. Следующей меня навестила Карла. Она пришла после того, как медицинская сестра приподняла головную часть кровати и позволила мне несколько глотков воды. Карла обняла меня, поцеловала в щеку, в лоб. Мы старались не плакать, но все-таки заплакали. Я никогда не видел Карлу плачущей. Она женщина-кремень. Должна такой быть. Но теперь была безутешна. Я испугался, что состояние Чифа изменилось к худшему, но она заверила меня, что нет. Сообщила мне прекрасную новость. Утром Чифа собирались перевести из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Дело шло к полному выздоровлению. После кошмарных событий в торговом центре «Зеленая луна» никто из нас не будет прежним. Изменится и Пика Мунда. Успокоившись, что с Чифом все в порядке, я никого не стал спрашивать о своих ранениях. Сторми Левелин осталась живой. Ничто не мешало выполнению предсказания мумии-цыганки. Остальное меня не интересовало.